По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня 27 июля швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Гурпекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идеи Чичи выступили совместным заявлением, в котором подчеркнули, что злодеяния американских империалистов против корейского народа, как античеловеческие преступления, не избегут должного возмездия и наказания. Между тем, по вышеупомянутому поводу поместили статьи болгарская газета «Искра» и бразильская газета «Инберта».